Глава 7. Что же мы услышали? Конечно же, историю о неразделенной любви, о том, что Эйми потеряла голову, лишь увидев Ючи. Но так как никогда ничем особым не выделялась, при этом состроила такой вид, что среди любопытных зевак послышались вздохи сочувствия, решилась пойти на обман. И не проходило ни дня, чтобы она не жалела об этом. Смотрела на Амы, сочувствовала ему, кусала локти и... Боги! Рангико закатила глаза, когда исповедь девушки подошла к концу. «Думаешь, мы в это поверим?» «Вы можете не верить», — вступился за супругу сын кузнеца, поднимая любимую на ноги. «Достаточно того, что я ей доверяю». «Ой, дурак», — тихо протянул Бакет Зори у меня на плече. И я был с ним абсолютно согласен. Однако разубеждать наивного громилу не стал. Мое дело сделано, дальше пускай сами разбираются. И судя по взгляду отца и матери Ючи, разговор с невесткой будет весьма серьезным. «Твое право», — кивнул я Вану. «Но стоит извиниться перед дамой за то, что избил его. Но это уже без меня», — повернулся Кочетаре. «Проследи за тем, чтобы все разошлись с миром. Если что, обращайся прямиком к Акаё-сану». «А вы?» — удивленно переспросил воин. «А мне пора в гости к безногому Ямадзаки». «Безногому?» — кто-то охнул в толпе. Я повернулся к сгрудившимся ванам и с довольной ухмылкой ответил. «Да, мне пришлось отрубить их, чтобы остановить вторжение в наш клан. Тогда ты исцепился с демонессой, с которой они были заодно». «Боги!» — вскрикнула какая-то женщина. «Ито-сан!» — из толпы показался престарелый облысевший ван. «Прошу вас, расскажите, что произошло. Слухи плодятся с каждым днем. Вторжение Моро остановлено?» «Да», — кивнул я. «Более того, твари изничтожены благодаря моему деду Джиро-сама. Я же убил Акума. Теперь нам больше нечего опасаться». Стоило это произнести, как ваны разразились радостными криками. В воздух взлетели поношенные шапки, а кто-то даже пустился в пляс. «Глупо. Как же все глупо». «Это тебе так кажется», — не согласилась со мной Канон. «А им не хватало всего лишь правильных слов, и ты их произнес». «Ладно, пускай веселятся. А меня ждут другие дела». Обратный путь не занял много времени. Рангику и Асеми оставили нас, вернувшись к своим обязанностям. На прощание старшая Кицуна крепко меня обняла и прошептала на ухо: «Я буду ждать». После чего отпустила и одарила алчным взглядом. Вот Асеми обняла робко и как-то неуверенно. Она ничего не сказала. Да и о чем говорить, когда и так все понятно. Между нами ничего не может быть, и от этого на глазах лисички проступили слезинки, которые она тут же смахнула. «Удачи, Цукико», — тихо произнесла она и ушла. Мы же вчетвером, Сандаль тоже считался за одного из членов компании, направились к семейной пагоде. «Цукико», — первой заговорила Синевласка, — «а что между вами было?» «Ты о чем?» — переспросил я. «Я про Асеми. Вы ведь вместе так много путешествовали». «Ревнуешь?» — усмехнулся в ответ. «С чего бы вдруг?» — вспыхнула та, но румянец на щеках полностью ее выдал. «Сестренка права», — вступилась за нее малышка Ай. «С нами ты проводил меньше времени». «Так, стоп». Я притормозил, вынуждая и сестричек остановиться. Строго посмотрел на них и таким же тоном ответил. «Давайте на чистоту. Вы обе видели, что мне приходится пройти каждый раз, когда куда-то отправляюсь. Разве вам было мало лицезреть монстров?» Обе девушки побледнели. Видимо, воспоминания все еще были свежи. «Вот то-то же», — более мягко произнес я. «Что касается Асеми, то все просто. Она кицуна, и ее способности были мне нужны в походах, так что ничего таинственного в том, что я брал ее с собой, нет». «Да неужели?» Терука пришла в себя и хитро прищурилась. «А мне вот показалось, что она смотрела на тебя, как на своего парня». «Глупости». «Уверен?» — не унималась она. «Ты ведь знаешь, что кицуна выбирает лишь раз?» «Знаю», — грубо перебил ее. «И давайте закроем эту тему. Сейчас точно не до этого». Девушки поникли, но подчинились. За что я был им благодарен, даже немного устыдился своей несдержанности. Но говорить о кицуне мне совсем не хотелось. Вскоре мы добрались до пагоды, где нас встретила Шинджу и... «Иока?» — ошарашенно пробормотал я, глядя на темноволосую Нека с суровым взглядом. «Ты-то здесь откуда?» «Пришла встретить своего господина», — произнесла она таким голосом, что невольно появлялся вопрос, кто именно здесь в роли господина и слуги. «Он ведь не соизволил проведать своих верных подданных». «Да брось, Иока», — Матушка погладила ее по плечу и потащила за собой по лестнице. «Ты же знаешь, как тяжело ему было?» «В том-то и дело, что не знаю». Они остановились возле нас, и Иока прожгла меня пылающим взглядом. «Кажется, я влип». «Еще как, мальчик мой», — смеялась в голове Канон. «Еще как». Вот только издевательских комментариев мне не хватало. «Господин», — брюнетка поклонилась в пояс, — «рада видеть вас в полном здравии». «Наверное, из-за того, что хочет придушить тебя сама», — прошептал на плече Баке. Но женщина его услышала и метнула злобный взор на Сандаль. Тот моментально заткнулся и юркнул ко мне в сумку. «Взаимно», — я кивнул в ответ. «А где же Мива?» «Она внутри», — ответила за женщину Шинджу. «Готовит со слугами обед. Ты, наверное, проголодался?» «Честно говоря, вот и славно», — воскликнула та и, схватив меня за руку, потянула по лестнице. «Сегодня тебе просто так не отвертеться, Цукико. Если монстры тебя не убили, то я закормлю до смерти». «Чёрт, и как мне это воспринимать? Шутка или реальная угроза?» Запихивать в себя еду особого желания я не испытывал. Однако обижать хозяйку дома тоже не собирался, поэтому пришлось неспешно довольствоваться закусками. На стол накрывали Иока и Мива, что меня несколько волновало. Но, увидев мое выражение лица, Шинджу предложила им место за столом. В центре, как и в прошлый раз, сидел Акео. Напротив него я. Справа от главы клана его супруга и дочери, слева же пара моих подопечных. «Итак, Цукико», — начал Акео с довольным выражением лица, — «как прошла встреча?» «Ты же все знаешь, по глазам вижу. Но ответить все же придется. Вполне сносно». «Сносно?» — переспросил он, вопросительно вскинув бровь. «А я слышал, что ваны ликуют после твоих слов». «Я просто сказал, что Акума мертва, как и все Мору». «Демонесса убита?» — чуть ли не воскликнула Мива, за что была удостоена сурового взгляда матери. «Не влезай в разговор, господ», — тихо произнесла Иока. «Все в порядке, подруга», — Шинджу весело улыбалась. «Теперь вы почти что члены нашей семьи». От этих слов Акео чуть поморщился, и я его понимал. Ни Иока, ни Мива не вышли за меня замуж, а значит, ни о каком родстве не может быть и речи. Однако его супруга считала иначе. Наверное, Шинджу не хватало той компании, что раньше сидела за обеденным столом. Нас становилось все меньше. Сперва бабушка Ясу, потом Эми, теперь вот Джиро-сама. Кто знает, кого судьба заберет в следующий раз. Но вместе с тем планируется и пополнение. Малыш Кэцу уже должно быть активно пихается в чреве матери. И да, беременность у Нека проходила куда более быстро, чем у людей. Все же они наполовину кошки. Или на треть. Может и на четверть, шут его знает. Иока же благодарно поклонилась Шинджу, но промолчала. Реакция Акаю от нее не скрылась. Она умная женщина и все прекрасно понимает, однако одного она не знает точно. Если моя мачеха чего-то захотела, в данном случае стать подругами, то она этого добьется, чего бы это ни стоило. Да и вряд ли брюнетка откажется от таких влиятельных друзей. М-да, жаль будет их разлучать. Ведь Акаю должен отправиться в императорский дворец, дабы получить то, что заслужил, то есть стать новым правителем империи Худжу. «А ты уверен, что именно он должен им быть?» — подала голос богиня. «Может, все-таки прислушаешься к мнению большинства и сам решишься занять престол?» «Определенно нет. Я не готов к этой роли. Какой из меня император? Только и могу что мечом размахивать, докрашить монстров. Там же нужна дипломатия, коей Акаю обладал в идеале». «Как знать, мальчик мой», — продолжала Канон. «Может, ты и ошибаешься? Есть только один способ проверить». «Нет, я не буду императором, решено. Сейчас мне необходимо спасти родителей». «Думаешь, они бы отказались улицезреть родного сына на императорском троне?» «Вот именно, улицезреть. Как они смогут это сделать, пока находятся в плену Дзигоку? Сперва надо вытащить их оттуда, и только потом...» «Что потом?» Ее насмешливый голос мне не понравился. «Потом решим, что делать». «Но твои родители до сих пор считаются изменниками, помнишь?» «Я не верю в это. Даже если произошло то, в чем вас уверяет новый Верховный Бог, тому должна была быть причина». «Верно мыслишь, мой мальчик». Эти слова она произнесла похотливым тоном. «Не сомневаюсь, уж ты точно во всем разберешься». «Цукико?» Легкий толчок вернул меня в реальность. Все сидевшие за столом с любопытством и небольшим страхом смотрели на меня. «Все в порядке?» — спросила Тарука, разместившаяся слева от меня. «О чем-то задумался?» «Да», — неуверенно пробормотал я, поставив тарелку на стол. «Простите, пришлось перекинуться парой фраз с Канон». «Ты общаешься с богами?» — вновь не выдержала Мива, но на этот раз никто не стал ее тормозить. «Ну да», — протянул я, покосившись на зеленоволосую Нека. «Благодаря этому». С этими словами достал Камооса. «Что там?» Глаза девушки вспыхнули, как огни маяка. «Божественное саке, позволяющее связываться с Канон». «Ого!» Зеленовласка жадно облизнула губы. «А можно?» «Мива!» Иока повысила на дочь голос, и та сразу же притихла, втянув голову в плечи. «Как ты себя ведешь при господах?» Повернулась к Акаю. «Ита-сан, прошу простить мою дочь, она молодая и слишком впечатлительна». «Ничего». Как ни странно, но Ван мягко улыбнулся, что меня несколько поразило. Куда подевался суровый муж, которого я боялся все детство? Я и сам в первый раз не поверил. «Сукико», — Шинджу повернулась ко мне и вперила строгий взгляд. «Ты разобрался с одним делом, но что теперь?» «О, у меня много планов», — ответил я с легкой улыбкой. «Не знаю почему, но путешествовать и сражаться с монстрами мне хотелось больше, чем сидеть дома и перебирать бумажки. Ведь именно этого, наверное, и ждали от меня все присутствующие. Думали, что я остепенюсь и осяду? Увы, вынужден вас разочаровать. Сейчас этому точно не бывать». «Никаких же, если не секрет?» — с хитрым прищуром переспросил Акаю. «Для начала надо наведаться к Ямадзаки Арата», —